Вот только на шее у тебя и странная компания, и все отсюда проистекающее, а где-то лежит золотая статуя, и кровь подсыхает на мосту. Тонкие пальчики, способные и нежно приласкать, и моментально отправить в мир иной, скользнули ему под рубаху способом, не допускающим двойного толкования, но Сварог героически превозмог себя, отстранил ее и распорядился. Доклад по гарнизону. Она моментально перестроилась, хотя и не всецело. Вокруг тишина. Гарнизон частично отошел ко сну. Точнее, хозяин отошел ко сну. Бабкин внучек отошел ко сну, жена боцмана, по некоторым данным, читает очень вольному топору наставления по морскому делу, граф Леверлин до сих пор беседует с ее высочеством о придворном этикете. Одним словом, все пределы, одна я сторожу, как верный солдат, или как дура. Сварог усмехнулся. Относительно Дели и Леверлина он и сам третий день питал стойкие подозрения. Вообще-то ее последнего любовника не так давно убили у нее на глазах. Ну да, будем реалистами. Принцессы — своеобразный народ, а лучшего способа отвлечься от всех горестей и не сыщется, пожалуй. Если милорд соизволит расстелить здесь свой плащ, нет нужды идти в комнаты. «Ты серьезно или притворяешься?» — спросил Сварог, распустив шнурки плаща и сбросив его на пол. Лег, оперся на локоть и устало зажмурился. Насчет чего она перестала расстегивать платье? «Так спокойно и безмятежно. А что тебя удивляет?» Искренне изумилась Мара, опускаясь рядом. «Согласно, положение не из веселых, но дулом в спину пока что не тычут. Что-нибудь придумаем?» «Ты у нас по этой части мостак». Сварог покосился на нее. Она закинула голову, опустила длинные загнутые ресницы, приоткрыла рот, безмятежно ждала поцелуя. «Ну, детский возраст, это детский возраст. Ребенок ни за что не поверит в собственную смерть, особенно когда вокруг наблюдаются сплошь чужие». «Возможно, мы завтра уйдем», — сказал Сварог. «Куда?» Мара мгновенно открыла глаза. Он кратко изложил. «Гениально!» Мара обхватила его за шею и звонко расцеловала. «Нет, я всегда верила, что ты у меня великий полководец». «Может, там и нет хода. Должен быть, раз он нам так нужен», — сказала Мара. «Монашеские братства — сплошные клазизи секретов. Их даже Гаудин опасается раздражать. Вина принести по такому случаю?» «А когда оно мешало?» — хмыкнул Сварог. Она гибко выпрямилась, запахивая платье, и тут же неуловимым движением подхватила с перил своего стального ежа, замерла, моментально обернувшись, готовой к прыжку дикой кошкой. Сварог вскочил, выхватил пистолет, сам он не слышал ни единого постороннего звука. — Идет, — шепнула она. — Один. Сварог нашел стволом пистолета бесшумно ступавшую вверх по лестнице грузноватую фигуру, а мигом позже узнал. Мара тоже. Слегка растерянно покосилась на Сварога. Барон Гинкер в строгом темном камзоле, опустив руки по швам, глядя перед собой, поднимался по ступенькам беззвучно, как дым. Что-то с ним было не так. Мара отступила на шаг. Медленно, без единого лишнего движения, словно перелилась, перетекла в сторону упругая капелька ртути. Теперь и Сварог понял. Керосиновая лампа светила барону в спину, хотя и тускло, слабо, но от каменных перил легла не густая тень. А вот барон совершенно не отбрасывал тени. Он поднимался медленно и бесшумно, прижав руки к бокам, как исправный солдат на смотру. Глядя перед собой, вышел на площадку. Теперь их разделяли 6-7 ступенек лестничного пролета, и Сварог увидел, что барон бледен, как стена, а в правом виске у него чернеет дыра с опаленными краями. Глядя иным, магическим зрением, видел перед собой то же самое — призрака с простреленным виском. Поднял было пистолет, но тут же вспомнил, что серебро не способно причинить призраку вреда. и сам призрак никому не способен причинить вреда, ну, разве что порой своими речами. Но тут уж вина не его, потому что истины, изрекаемые иными призраками, вовсе не ими самими придуманы».